мы находимся в Теркадамбе, Бладжан Кутир Рупа Госвами. И я думаю, что будет правильно, если мы прочитаем сначала пранам мантру Рупа Госвами. Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Йена Бутале Своям Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам. Шриман Рупа Госвами Падаки. Это место называется Теркадамба. Оно располагается посередине между Яватом и Нандаграмом. Каждое утро Шримати Радхарани из Явата по этой дороге, которую мы пересекли, проходит в Нандаграм. Ее сопровождают ее подруги Вишака, Лалита, Кундалата, Индулека. И с каждым шагом Шримати Радхарани чувствует приближение встречи. Каждый шаг, который она делает, приближает ее на один шаг к ее возлюбленному. И сердце ее бьется учащенно, а ее подруги начинают прославлять Кришну. Иногда они прославляют ее, иногда они ругают его, в зависимости от того, какое у нее настроение. Кундалата начинает говорить: посмотри, там наверху, на вершине холма, дворец Махараджананды. Он утопает в зелени деревьев. Ветки этих деревьев склоняются под тяжестью плодов манго. И там, в самом низу этого холма, тебя уже ждет твой возлюбленный. Он сидит на особой платформе каменной. Он ждет тебя, и он сам, закрыв глаза, считает мгновение, оставшиеся до встречи. Нет никого прекраснее его. Волосы у него кудрявые, с красноватым оттенком. У него огромные глаза, которые достигают его ушей. Не похожи на лепестки лотоса. На нем ожерелье из драгоценных камней и гирлянды из лесных цветов. У него желтые доти. И Шримати Радхарани слышит это, и шаги ее ускоряются сами собой. Сердце ее бьется. По дороге тут есть сад Нанды Махараджи. Иногда Кришна от нетерпения выбегает вперед навстречу под разными предлогами. В саду Нанды Махараджи Сила Рупа Госвами Буджвала Нилама не описывает одну лилу, которая там произошла. Что однажды Кришна доил там коров. По утрам пастухи доят коров. И Шримати шла этой дорогой. Они издалека завидели Кришну, заметили, что он стоит и поет коров. И ее подруга стоит, говорит: не ходи там, не ходи там, ничего хорошего не произойдет. Давай обойдем подальше. Шримати Радхарани выпрямился и сказал: что он нам может сделать? Ничего он нам не сделает. Мы смелые девушки, нам ничего не страшно. И быстрой походкой, с учащенно бьющимся сердцем она пошла. Кришна доил корову. И он делал вид, что он не обращает внимания, только краешком глаза он смотрел. Шримати Радхарани смотрел в другую сторону. Краешком глаза смотрел на него. Когда она совсем поравнялась с ним, Кришну окружали его друзья, коровы. Кришна вдруг взял и направил сосок коровы прямо в нее. И струя молока облила ее. Все стали смеяться над ней. Кундалата сказал: я ж тебе сказала. Мать Радхарани гордо вытерла молоко и, как ни в чем не бывало, пошла дальше. Сделала два шага, и в этот момент жемчужное ожерелье на ее шее порвалось, и все жемчужины рассыпались. Она наклонилась и стала собирать их. И все ее подруги поняли, что она специально порвала свое ожерелье, чтобы подольше побыть тут. Она собирала и смотрела краешком глаза на Кришну. А Кришна доил корову и краешком глаза смотрел на нее. Это одна из многих лил, которые происходили здесь. Здесь это дерево называется Теркадамба. Самого дерева уже не осталось, хотя тут растет в округе несколько кадамбовых деревьев, посаженных недавно. Тер значит звать. Кришна забирался на это дерево, он здесь пас своих коров, свои 900 тысяч коров. У него было 108 стад, и он знал каждую корову по имени. Опять же, рассказывает такую историю, что однажды одна корова из 900 тысяч подумал, наверное, он меня не знает. Наверное, он меня не помнит. И назло ему она решила спрятаться где-то в кустах. Все коровы сошлись вечером, когда он созывает стадо, чтобы вести обратно его во дворец Нанды Махараджа. Одна корова спряталась. Спряталась и плакала, и думала, меня забыли. Меня забыли. Меня не любят. И в этот момент Кришна забрался на дерево и стал звать ее по имени. Эй, где ты? А, хвост у нее поднялся вверх. Уши вскочили на макушку. С вымени потекло молоко. На опрометью бросилась. Я тут. Кришна здесь зовет каждую из своих коров. Ни одна корова не остается незамеченной. Кришна опять же этой дорогой идет обратно в Нандаграм. И это очень красивая сцена. Пыль, поднятая коровами, считается особенно священной. В астрологии говорится, что если звезды неблагоприятны, что если Луна находится в плохом созвездии, в плохой накшатре, если звезды стоят плохо, но нужно проводить какой-то обряд. То есть одно время, в которое можно проводить любые обряды. Это время, когда коровы возвращаются с пастбищ. Потому что пыль, поднятая копытами коров, закрывает все звезды неблагоприятные, и все становится благоприятным. Пыль из-под копыт коров все неблагоприятное, все грязное очищает. И Кришна, когда он возвращается со своим стадом, он бегает вокруг каждой коровы, купается в пыли, поднятой копытами этих коров. Нет никого счастливее его. И когда он подходит к Нандаграму, то все лицо у него испачкано в этой пыли. И волосы у него покрыты толстым слоем пыли. Волосы у него черные, с медным отливом. И когда он приходит с пастбищ, то волосы у него становятся серыми от пыли коров. Иногда здесь же полубоги спускаются. Брама, ну и всякие другие, там Индра. Начинают ему возносить молитвы. Друзья в этот момент толкают Кришну и начинают смеяться над ним. Опять эти пришли, да? Опять что-то там такое на санскрите непонятное говорят. Это они для тебя, да? Никакие молитвы полубогов не могут произвести впечатление на его друзей. Полубоги уходят своим путем. Кришна возвращается туда, где на стенах дворца Махараджи Нанды уже стоят гопи и ждут. И у Ясоды большой светильник в руках. У каждой из гопи светильник в руке. И они делают арати. Сначала они делают арати Кришны своими глазами и своим сердцем. Потом, когда он подходит ближе, они начинают делать ему арати этим светильником. Ясода отводит его домой и начинает купать его, начинает поливать его тело водой. Его слуги поливают водой, смывают с него пыль. Кришна садится ужинать. Так проходит это вечная нить лила здесь, около Теркадамбы. И по ночам Кришна приходит сюда, Теркадамба. Теркадамба значит звать. И днем он созывает коров. Ночью он тоже кого-то созывает. Кого он созывает? Он начинает играть на своей флейте, забравшись высоко на ветви этого дерева. И точно так же, как днем, на звук его флейты сбегаются коровы, ночью на звук его флейты сюда сбегаются гопи. Тут недалеко есть раса мандала, где Кришна танцевал вместе с гопи. Танец раса, одна из многих рас мандал. мест, где танцуют танец раса. И здесь некогда жил Шрила Рупа Госвами. Здесь он написал Лалиту Мадаву, Дана Кели Каумуди, Подьяволи, некоторые другие книги. В Нандаграме, в этом месте, которое питало его, Баву, писал эти книги. И говорится, что Теркадамба, которая жила тогда, когда он писал о разлуке Кришны и Шримати Радхарани, Теркадамба начинала ронять листья. Листья падали, как слезы. Теркадамба чувствовал. На самом деле, эмоции, которые испытывал Рупа Госвами, были настолько сильными. Рассказывают, что однажды был киртан. Был Нама киртан. Пели святые имена Кришны. И ведущий довел всех до полного экстаза. Люди бегали, прыгали, катались по земле. И вдруг кто-то заметил, что Рупа Госвами находится в этой толпе. Он стоял в стороне, и внешне он был абсолютно неподвижный и невозмутимый. И кто-то подумал, что такое, все в экстазе, один он не в экстазе. Так, и в этот момент он подошел ближе к Рупе Госвами. Когда он подошел ближе, он почувствовал жаркое дыхание, которое вырывалось у него из груди. Дыхание было жарким, как раскаленная сковородка. От эмоций, которые бушевали в его сердце. Здесь он был, и дерево чувствовало его эмоции. Когда он испытывал разлуку и писал о разлуке, дерево плакало. Когда он начинал писать о встрече, когда он написывал Даны Кели Каумуди, эту лилу, как Кришна собирает налог, то дерево покрывалось цветами вне сезона, независимо от того, какое было время. И оно радовалось и торжествовало от того, что Радха встретились с Кришной. Вот оно помогало ему писать, и сердце этого дерева билось в унисон с сердцем Рупы Госвами. Вот это несколько лил, которые происходили здесь. Мы сейчас попросим... Да, про сладкий рис. И да, тут картина, которую вы видите, изображает Шрилу Рупу Госвами. На самом деле это изображение Рупы Госвами авторитетное. Осталось одно единственное изображение Рупы Госвами с того времени. Рупа Госвами однажды посетил императора Акбара в Дели. И император Акбар, когда там был большой дарбар, совет какой-то, он собрал разных святых. Император Акбар покровительствовал святым. И его придворный живописец изобразил Рупу Госвами. И до сих пор сохранилось это изображение. Там написано «Рупа Баба из Вриндавана». Такой-то даты император Акбары. А он изображен там в профиле. С тех пор все изображения Рупы Госвами, они идут оттуда, из того рисунка. И здесь произошла другая лила. Баджан Кутир Санатана Госвами был на Паван Сароваре, куда мы отправились следом. И каждый день Рупа Госвами приходил к нему, он почитал Санатану Госвами своим духовным учителем, он кланялся ему, просил благословения, иногда они говорили о Кришне, или он давал ему почитать, что он написал. И однажды он захотел сделать ему что-то приятное, угостить его чем-то. Иногда они принимали просад вместе, но у него ничего не было. И просто мысль эта промелькнула у него, и он ее отогнал, а и продолжал писать. Вот в этот момент маленькая девочка постучалась, лет 10 или 9, и сказала: «Бабаджи, мама меня послала. Она прислала молоко, рис, камфору, шафран, сахар, все для сладкого риса». Рупа Госвами сказал: «Мне некогда». «Бабаджи, я могу приготовить сладкий рис». Она зашла на кухню и стала готовить сладкий рис. Сварила сладкий рис в молоке, добавила туда камфору, сахар, молоко. Ай! Примерно так все это и происходило. Приготовила ему сладкий рис, который мы сейчас попробуем. Санатан Госвами, Рупа Госвами обрадовался, он пригласил Санатану Госвами. Они стали есть. Санатан Госвами попробовал одну ложку. И сказал, этот рис нельзя тут. Кто приготовил этот рис? Да, говорит, какая-то девочка прислала, приготовила. Ну-ка, что за девочка? Расскажи мне поподробнее про эту девочку. Ну, говорит, ну девочка как девочка, сказала, мама послала. Не знаю даже, какая девочка. Мы должны служить Шримати Радхарани. А ты заставил ее служить тебе. И слезы их стали капать из глаз в этот сладкий рис. Но сладкий рис они доели до конца. Ни крошки не оставили. Однако Рупа Госвами целый вечер сидел и думал, как же так? Сама Радхика пришла, и она готовила, она служила мне. Я должен служить ей, она служила мне. И ночью, когда он заснул, Радхарани пришла к нему во сне и сказала, не беспокойся, иногда я могу послужить тебе. Ничего, не волнуйся, я в конце концов исполнила твое желание, мне доставляет удовольствие исполнять желания своих преданных. Тут произошла эта лила, и на картине она изображена, видно, Рупа Госвами, который сидит под Теркадамбой, и Шримати Радхарани, который приближается к нему с горшком сладкого риса. Ришикеш. Ришикеш Махарадж. Пусть похоже как-то. Он уже вошел в роль. Сейчас он нам расскажет какую-нибудь лилу. Можешь переводить? Я могу переводить. Сри Чайтанна Манавиштам Стапитам Джина Бутали Сэнг Рупа Кадамаджам Дадати Сападантикам Банча Калпатори Вишчуки Пасинда Бхевача Патитанам Папунибхо Васну Бекхо Нама Нама Си Рупа Госвами Прабху Ке Гуру Махарадж Ке Аж Ке Ананда Ке Нитай Гаудхари Very, very poor English. Okay, no problem. No problem. To take the bhav. Bhav. Sincerity. That time Leela. Krishna early morning came here with his 9 lakhs cow and cowboys. And whole day stay this place. Chanting Hare Krishna, dancing and playing, many types of playing. Кришна приходит сюда с 900 тысяч коров рано утром, играет здесь разные игры. At that time, Krishna very hungry. Кришна, в общем, был голоден. Очень голоден. All cowboys take roti, chapati, laddu, etc. И вот все это все раздавали рупи, роти, чапати. Ладу. Ладу было тут. Кисло taking. But not satisfaction. Но не было счастья, он не наелся до конца, было маловато ему. All prasadam finish. И все закончилось, все съели они. Кисло very hungry. Кришна, он был еще голоден. Кисло called the gopis. Кришна позвал гопи. With his мобайл. У него такой мобильный телефон. Телефон мобайл. Vivo. Кришна call the mobiles with his gopis. I am very hungry. Кришна позвал гопи, я голоден, скорей сюда. All gopis come here, many types of food. И все гопи они принесли много еды. and said, Brajbuli, jab tum tere tab hum aaye madhur bulan padbari. When you call, I am come here. И они сказали вот на врача, когда бы ты нас не позвал, мы всегда придем. Lo, take prasadam. Теперь давай вкушай прасад. All cowboys and Krishna Balaram. Все Кришна Баларам, мальчики пастушки. Sitting this place. Они здесь все уселись. As like. Как вот вы сидите здесь. And disturb gopis. Take prasadam, take prasadam. И гопи стали кормить их. Krishna Balaram, very satisfied. И Кришна Баларам. Very happy. Просто. And take prasadam. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Fulfill. No problem. Ekdam fulfill. Наелись. Tier means coming. Tier means приходите сюда. Зовет. Now, our mobile means Krishna mobile. Call, come on, Maharaj ji, come on. All devotees, come on. All gopis, no lali. This place, gop and gopis. Gopis, come on. Come on, come on. Кришна всех нас позвал тоже через свой мобильный телефон сюда. Тир кадам. Тир кадам. At end of the day, в конце дня, Кришна call the floats. At a time, 9 lakhs cows name out. И Кришна зовет все свои 9000 коров, завалясь на дерево и зовет. Our mobile, one name. У нашего мобильника немного мелодии. This mobile may 8 holes. 8. No number. Здесь вот у мобильного у Кришны 8 таких отверстий, нету номеров там. 8 holes. 8. Now, cow hole. Вот сейчас будем звать коров. Фу! At a time, lalless time. Kadam chari kana bulavad gaya, kari, kamar, dhori, dhumar, abghar kode bhagdaya. 9 lakhs cow. Ведь лаков коров все они dancing, and all cows come here. Стали танцевать, и в экстазе пришли сюда, в это место. Кисино, У Кришны то, что отличет, и 108 бусин там. And chanting this place. И он повторяет тоже в этом месте мантру. Харе Кисино, Харе Кисино. Думаете, Харе Кришна повторяет? Нет. Кисино chanting, no, Радхе Радхе. This place, в этом месте он... Гопал, Гопал мане, cow and Кришна. Гопал он зовет cow своих коров. And Кришна. Backside Radhe. Inside, no. Кришна chanting, Samali, Amo. One beat catching. Бусинку перебирает после Шьямали. Samali, black cow. Черная корова Шьямали. Дхавали, Амо! Дхавали зовет. Эй, Дхавали. Дхавали, вот белая корова, это Дхавали. Пингала, Амо! Пингала. Эй, Пингала. Желтая. Пингала кау. Пингала. Аруни, Амо! Аруни, красная корова. Ай, Аруни. Вон Аруни. Ай, Аруни. Radhe Sam, see Radhe Sam, no, Oruni. One lakhs, I am 1 lakhs, 2 lakhs, 3 lakhs, but Krishna every day 9 lakhs chanting. Я говорю, читаю, 1 лакх бывает и 2 Харе Кришна, а Кришна каждый день по 9 лакхов считает. Now every day early morning Radhani came here. И рано утром Радхарани она приходит сюда. Make own hand sweet rice. И она делала... до сих пор она приходит... This place name, Rup Goswami Bhajan place, no Kutiram. Это не Кутир. That time no Kutir. В то время не only было forest. Кутира. One day, one under the tree. И в то время не было здесь никаких домиков, это не было Кутира, это Bhajan place. Место, где Рупа совершал свой баджан, был только лес. This place safe chanting, no eating. Он здесь не особо не пировал, повторял мантру только. Eating Hare Krishna. Он вкушал святые имена. На завтрак и на обед. Now this bhav available. Теперь вот эта бхава, она доступна здесь тоже. Radhani, no arrangement in the cooking, no fair arrangement. But early morning, sweet level available. came Barsana 6 months and Jabbar 6 months. Радарани, она полгода живет на Варшане, полгода живет в Джавате. First day come this place and one hand takes sweet rice. Но она приходит сюда так или иначе. Now Брадж-лила. Теперь Брадж-лила. Holy festival. Фестиваль Холи. This place Holy festival first day. First day Holy festival running. Open this place. Здесь начинается холи, начинается во Врадже, вот в этом примерно месте. One lila, I. Одну лилу он сейчас расскажет. One day some gopis selling the milk, yogurt, они пошли продавать and butter, etc. Йогурт, молоко. As a light. Way to Mathura. Матхуру. Брич були, чале сакі, жахан басе бажрад, гурас бече, холі миле, ек панд ме до каж. Аре сахлі, чале, брич ме чале, вахан дуд беченге, а Разбихари жі ке сад милке айенге. Вот они пошли, у них был дуд, молоко, сладкий рис, йогурт, вот они все несли в Матхуру продавать. Разбихари, они несли рис. Кисина and cowboys barricade this place and said, oh Gopi, you way? Gopi said, Lala, Kanaiya, I selling milk, etc. Krishna said, I am very hungry, my cowboy is very hungry. Мимо, и пастушки их остановили и говорят, что вы тут хотите? Мы вот несем Матхуру рис продавать. Но Кришна говорит, ну мы такие голодные, пастушки, все мои друзья тоже проголодались. Little distribute the milk, etc. Давайте немножко хотя бы молока нам сладкого. Gopi said very problem, no pot, no glass. Как мы будем раздавать? Нету ни стаканов, ни тарелок. Как вы будете есть? Krishna said, no my problem. Problem you. Ваши проблемы. You distribute the prasadam. Вы раздаете просады, food for life, яй. Gopi open the ghungut. Гопи вот так открыли лица. And see the kadambal leaves. И увидели листья кадамбы на дереве. That time all kadambi as like make automatic duna. И вот в это время, в этот сезон, листья кадамбы, они в такие чашечки превращаются. And collected the donga and said, kadam patke donga, khir khaja sam salona. Oh, Krishna, come on, kadam patke donga and khir khaja. И они сказали, Кришна, ну все, вот чашечки готовы, сладкий рис набираем и кормим тебя. All cowboys come here. И все пастушки, они пришли сюда. And kheer, jugaad, milk, etc. И сладкий рис, и йогурт, и молоко вот стали они вкушать из этих чашечек. But matki 20, gopis 20, 2 minutes already khatam, finish. Ну, в общем, они приговорили это все очень быстро, за пару минут все горшки. Ну, за 20. По-русски это за пару. Many cowboys пичи, you have khade hain. И многие пастушки им не хватило. Krishna said, no problem. Krishna сказал, вообще проблем нет. Gopis as like ghungut. Гопи вот так вот спрятались. All cowboys taunting. ये कृष्ण कौन लगे कृष्ण के पहले पूरा भोजन करवा दिया तो कहने लगे किसने इनका हस्बैंड दैट टाइम कृष्ण सेड नो भाई आई कम टू होम गोपीस एज लाइक डंडा गोपी तो चीज पाउची बोली कृष्ण करके दमो सुस एज लाइक डंडा गोपीस कटम गोपी स्टाली वो по спине नाउ Now Barsana and Nandagao Lattamar Holi. И вот сейчас вот есть такой холи, когда гопи палками бьют, если видели. Krishna said, no my problem. Jis nahi payo, suno mere bhaiya, mere hath richard. I no wash the hand. И Кришна сказал, какие проблемы, я еще руку не помыл. You come here and testing. И с моей руки пробуйте. All cowboys come here. Catching the hand, и пастушки, они пришли, и они вот что-то доели, лизали руку Кришны. Very, very satisfaction. И были очень счастливы. Chanting and dancing. И танцевали в экстазе. And Hari Bol, Hari Bol. This place already named many types of Leela. Now everyday running Leela. No past and perfect. Running is continuous. Они постоянно проходят. Сейчас происходит, сейчас. Они не в прошлом были, а сейчас. Две дни целивы. Постоянные. Our holy, one holy. Есть еще такой вот холи. Пурнима и Абери холи. Вот у нас с красками кидается пучок, пучок. Сейчас вас кидают. Пусун. Абери холи. Называется Абери холи. Абери холи, когда красками кидают. But Браджме four holy. Но во Врадже есть четыре холи. Абери холи. Абери вот. И данда холи. Вот это данда холи, когда палка бьет. Данда. Матаджи бьют пробку палку. Гопис, данда, cow and cow ways. Вот гопи, они пастушков колосят. And фуло холи. Фул холи. Фул холи. И цветочная холи. Пушпа холи. Ар дугда холи. Это дугда холи. Дугда холи. Дугда это молоко. Молочное. Махараджи. Махарадж уже рассказывал Ливу, когда Кришна, он в лицо Радхарани. Мне такие узоры потом после этого было, это Дукха Холи. One day, Кришна, Кунджа and Никунджа. Есть Никунджа и Кунджа Лила. Кунж. Кунджа. Лила, Суки, Радхани and Кришна. Кунджа это когда такая большая рощица, и Кришна с Радхарани сидят, и Саки все прислуживают. А Никунджа Лила only Кришна Радха. Никунджа Лила, Радха Кришна, они в беседке сидят, а все остальные они снаружи. Others gopis outside. Все гопи они снаружи. Это, no inside. Не входят в эту вот именно беседку. One day this place Krishna and Radha chanting Hare Krishna. И однажды sitting Radha as Krishna, like... они вот так сидели и повторяли Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Sukis. Все саки. See the end of the day. Уже 6 часов было, надо Any домой problem? Возвращаться. No inside. Ну, инсайд гопис. Никого не пускали, да, гопи, они стояли с стороны. Все, это не кунжулива. А we all gopis collect the hava. И гопи, они цветочки вот так собрали. And dud. И молоко. Me. Кучум. Кучум. И вот так стали кидать в Радху Кришну. No problem. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. All gopis, many, many types of flower. И гопи, они собрали разноцветные цветы. Like no chant. Вот они стали кидать. No chanting. Вишака, они стали кидать. И у Радха с Кришной они не реагировали никак. Full. И вот так вот потихоньку начало наполняться цветами все, лепестками от цветов. Вот. И вдруг Кришне стало тяжело дышать, лепесток попал в мозг. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Full this side, this. И вот когда до сюда дошло, this time Krishna very. И Кришна стал в проблему, потому что лепестки попали ему в нос, он перестал дышать, и он спрыгнул. All flower. All Brajamandal. И вся Враджамандала, она заполнилась вот этими цветными, красивыми лепестками. Red, цветами. Yellow, white, nana types of... Красными, зелеными. This name, Phulaholi. Это означается Пушпахоли. Jai Sri Radha Rani Ki. This place is like ATM. Maharaj, understand? ATM. Это как банк такой, открыт всегда. ATM. ATM. 24 hours open. Банкомат. 24 hours open. 24 часа в сутки можете приходить. You are welcome again and again. Всегда приходите снова и снова. All ATM bank managers see the debit holder. See the card checking. Есть, карта нужна в банкомате. Банкомате нужна карта. Lekin our bank manager Rup Goswami... No checking the card. Но Рупа Госвами, вот он здесь главный менеджер в этом банкомате. No deposit balance. Спрашивать, какой no account holder. Какой баланс у вас? Any person come here. Все можете приходить сюда. Take bhakti. И no money. This place no money. Money means bhakti. Будете получать бхакти. Рупа Госвами, आप लोग के खूब भक्ति दे. हम रूप गोस्वामी चरण में प्रार्थना करता हूं. और ये प्रसाद सनातन गोस्वामी कलेक्टर ब्रज गोपी मेकिंग हैंड वृद्ध गोपी सेवाले स्वयं руками роти и ладу Our gopis make manahara laddu. Manahara vadu. Madhukuri, night. Manahara I collect vadu night. Сводит с ума, которая. Вот Мадхукари, вот он ходит, собирает. You distribute. И раздает вот всем нам. Шри Кришна Чес Махарадж ки. Jai Jai Shri Radhe. Swami Pada ki. Premanande. Hari Bol. Теперь все подходите за рисом, который сделали Шимати Радхарани. И если пожертвуйте, что можно. Здесь они восстанавливают, там новая асана для Кришна Баларамы, там вот дерево, где Шурупа Госвами сидел, там коровки красивые. Поэтому если есть какие-то желания пожертвовать, можете вот сюда на алтарик положить, пожалуйста, Кришна Баларамы.